Это первое. Это просто надо понять. И раз ты так можешь изгибать пространство, как мне показал, то вот тебе простое задание. Именно на понимание этого как бы закона. Вот тебе камешек. Подвесь его перед собой. При этом силой на камешек действовать нельзя. Разумом тоже. А то есть умельцы в Индиях, я слышал. А второе? Что второе? Ты сказал, основных идей две. А, второе. Внезапно хихикает отец. Вторая идея такая. Расстояния не существует. Живи теперь с этим. Глава 8. Подожди, отец, как это? А вот так, при более плотном понимании мира расстояния не существует. Мы это так осознать с твоим дедом не смогли, так что вот тебе задачка на жизнь. Но откуда-то вы это взяли? Не поверишь, вывели экспериментами. Мы с твоим дедом пытались понять, как работает его талант, и куда я перемещаю врагов. Почему наш родовой аркан перемешивает, как в калейдоскопе, куски мира? У нас было много вопросов. Эксперименты привели к идее разных планов. Ты про астральный уже слышал, наверное? Вам в гимназии, вроде, должны были рассказывать. Или это уже в академии, не помню. Пап, я твою душу с этого плана вытащил. Да, а я постоянно игнорирую это. Неприятно очень. Видимо, что-то там у меня сложно. Ну, тогда, еще легче. Сила нашего рода может открывать такие, как бы трещины в реальности, и вроде бы, на другой какой-то план. Правда, мы это поняли не сразу. Я в курсе, пап, я же тебе показывал технику. С этого момента поподробнее. Ну вот, создаю технику перемещения, и перехожу шагом на пару метров. Я про эту, забавная, на дедову похожа, только он не себя, а вещи мелкие перемещал. Что ты для этого делаешь? Это два вывернутых щита, между которыми пространство сжимаю волей. Да, однако ж темными тропами ходит твой разум. Сложно-то как, но есть результат, и это отлично. Техника для битвы или дуэли очень тебе пригодится. Молодец, но это не про наши опыты. Хотя и похоже, сейчас поймешь. Так вот, мы с дедом пытались понять, куда же мы открываем трещину. Твой дед открывал окошко, маленькое, и через него клал что-то, или брал, но на довольно большом расстоянии. Думаю, оно тоже, только воображением было ограничено, а я позволял проваливаться в некой области чему угодно. Звучит довольно несложно, но тут важно именно некое ощущение того пространства, чтобы было понимание, куда уходит часть мира. Просто так уронить в никуда что-то довольно сложно, ну мне, по крайней мере, может у тебя будет по-другому. Дед-то твой вообще не задумывался, как он открывает свои окошки. Просто какие-то области, моим словом, становились слишком чуждыми нашему миру, и они проваливались в куда-то. А то, что на этих областях кто-то из врагов присутствовал, так это бывает. Потом, в лаборатории мышек запускали, с амулетами щита на родовой силе. Как бы, решили посмотреть подобное в подобном. И тут оказалось, что, во-первых, наши щиты от агрессии того плана спасают. Сфера нашего щита как бы стабилизирует там кусок пространства. Во-вторых, если точно представлять мышку, то ее можно достать из любого места. Думаю, даже здесь одну смогу достать, как почувствую силу. То есть, мы брали одинаковых белых, на них рисовали тушью номера. Этого достаточно для мышек. Вот одну запускали, специально, на год, хотя уже понимали, что для них там время останавливается. Ну и забыли. Сейчас вот вспомнил, даже интересно, как привет из прошлого. Ну, в общем, опытами вывели, что нет объема, времени, расстояния, да вообще чего угодно там, куда мы открываем окно. То есть, если без защиты нашего рода туда попадает что угодно, то на него начинают действовать законы того места, и это что угодно сразу превращается в ничто. И в то же время, там есть все, но в таком, отец качает рукой, подбирая слова, в неоформленном виде, как бы, как потенциал. То есть я чувствую, то оттуда можно достать все, что угодно. Огненный ветер, два десятка монет, кусок сыра, да без разницы, вот только чтобы это сделать, надо на запредельном уровне понимать, как эти вещи или явления устроены и существуют здесь. Мне такой уровень понимания кажется непосильным. По воспоминаниям же, вытаскиваешь, вроде похожие, но в нашем мире существующие мгновения, не более. Вот такой парадокс. Это мы тоже поняли, когда стали с защитой дома в Новгороде экспериментировать. И вот под такое определение всего и ничего неплохо подходит древняя теория одного грека, дескать, наш мир – это просто одно из проявлений всесущего хаоса. Частный случай, так сказать. Мы это понять с твоим дедом так и не смогли, хотя как объяснение идея очень хороша. Так что с одной стороны, мы считаем, что то, куда мы заглядываем всем родом, это первозданный хаос. С другой, это недоказуемо теоретически, но подтверждается опытами практически. Мы даже создали установку артефакт. Сначала именно что, для запуска мышек. А вот потом, когда мышек доставать стали откуда хочешь, и пришла мысль про перемещение, масштабировались, и оказалось, что человек немногим от мышки в этом смысле отличается. Правда, стал нужен внешний оператор, а это неудобно. У нас таковым, со временем, стал управляющий поместьем, тот, который в друзе кристаллов. Оказалось, даже духа с развитым разумом хватает. Постепенно пришли к идее идентичных комнат, которые отличаются только цифрой на двери. Создали такие в Новгороде, а потом и Бухаресте. Несколько тестовых перемещений мы провели. Сил нужно море на перемещение, правда расстояние, скорее всего, уже не играет роли. Но есть вариант брать нейтральную из накопителей и как бы перемешивать ее с нашей. Тоже работает. А если силы не хватает, нам всегда хватало, пожимает плечами. Но когда с мышами ставили эксперименты, был вариант, что в разных случаях усилия были разные, причем это зависело не от расстояния. Я как-то одну мышь в паре дней от города достал легко, а другую в соседней комнате с огромным напряжением. Мы не поняли, что на это влияет. Просто нашли место, где усилий нужно минимум. По прямой Новгород-Бухарест проще всего было. Там и дом купили. Меня выкинуло под Тобольском, в лесу, через 2 года. Правда, призрак, или, как я сейчас понимаю, управляющий, говорил, что накопители почти не заряжены. Это несколько странно, тебя вообще нигде не должно было выбросить. Но мы слабо понимаем, как это работает. Так что, от меня объяснения не жди. Могу только предположить, что по мнению духа, внутри дома тебе было более опасно, чем в непроверенном перемещении. И он оказался прав. Или он что-то знал. Лис, ты со мной? Ну, а как же? Отец твой интересные вещи рассказывает, он даже не понимает сам, насколько, а мы ему пока не скажем. Про камушек спроси. Хорошо, а твое задание с камушком, какое отношение имеет к твоему рассказу? А, хмыкает отец, это как бы то же самое, но в другую сторону, наоборот даже, и проще. Сможешь сделать это, остальное само получится. Мы сможем. Я даже, скорее всего, понял, что он имеет в виду. Ну и мне объясни потом, а то я пока не очень. Делать-то ты будешь, так что конечно. Просто ты за рассказом больше следишь, чем я. Только сын, я, пожалуй, пойду. Что-то мне нехорошо, говорит отец, садится у березы и теряет сознание. Лис, ты мне нужен во втором облике. Формирую диагност. Тот показывает нормальное состояние тела, обморок от общей усталости. Появляется лис. Понесли, папа, похоже, переоценил свои силы. Настя точнее скажет, берем отца на руки и несем обратно. Далеко мы отошли, смотрю, вроде бы раньше роща была меньше. Ну, Кир, ты мастер не замечать очевидного. Древа уже сейчас много больше, чем роща была изначально. Понятное дело, что ясень наращивает не только земли, про которые ты знаешь, но и рощу, в которой растет. Я по ней бегаю, и раз от раза она больше. Более того, некоторое время назад, я понял, что за день я даже пересечь холм не могу, не замечал. Вроде все как обычно, ну до сегодня. Мы что-то действительно далеко ушли. Конечно, ты же хранитель. Это место подстраивается под твое и Анки удобство, а не под чье-то еще. Настя, например, давно уже тропами перемещается, если ей наружу одной надо. Надо же, пожимаю плечами. Это даже где-то приятно, но очень необычно. То ли еще будет. Ты что-то знаешь, что-то знаю. Но тебе мое знание в минус будет. Расслабишься не по делу, так что не скажу. Уверен? Ну, нет, но правда, я лишнего сболтнул. Не копай, Кир, а, тут, как с дудкой. Не нужно это тебе пока, а потом и сам поймешь. Хорошо, пожимаю плечами. Давай тогда, пока тащим, расскажи про то, что ты понял. Да, Кир, как мне кажется, мы уже сложнее концепции применяем в технике перемещения или защиты. Твой отец, скорее всего, имеет в виду, что нужно нащупать то, что ты уже применяешь, для сжатия или растяжения пространства, саму основу, так сказать. Ну как, если бы ты плавал на лодке, или мельницу бы там запускал водяную, и нужно было бы нащупать воду. Не думаю, что это у нас вызовет сложности, но от людей действительно лучше отойти, на всякий случай, а то повернешься нечаянно и кого-нибудь нет. Добираемся до нашей полянки. Настя тут же формирует диагноз, даже не спрашивая ничего. Все нормально, просто усталость. Рано ему еще ходить далеко. Под отцом прорастает лежанка. Мы его опускаем, а лежанка начинает медленно дрейфовать в сторону их домика. Анки, ну ты ж хотел деревья, которые ходят. Ну, а у меня ползающие. Медленно, хихикает. А вообще интересно, я и домик уже вырастила. Правда, пока, только как идею, пойдем покажу. Подводит к небольшому пузатому дубку. Вот, убирает часть коры. Ну, как бы это, для хомячка, разве что, хмыкая смотрю на систему комнат, размером с конуру. Для нас маловато как-то, конечно, не смущается Анки. Даже лиса туда не засунешь, это только идея. Внутри, видишь, если сразу задавать, что хочешь, даже стенки как отполированные. Но у нас тут не растет ничего, что можно было бы использовать под полный размер такого дома. Дуб, даже если ускорять, будет расти годами до такого размера. Можно было бы кедр, но с ним такая же история. Они долго у нас растут, знаешь, а у меня есть место, где растет странное дерево, которое можно под твою идею подогнать. Только оно теплолюбивое, и воду как не в себя пожирает. Решу, принеси мне саженец, или лучше, семечко. Посмотрим. Но идея хороша, честно говоря. Я думал, ты пойдешь по пути кустарника. Его же выращиваешь легко. Да, только если шалашик делать, или хижину, или чум, тогда да, это я уже могу. Но мне хочется такой домик, как у нас в Тобольске был, чтобы окошечки и садик. А это кустарник не может, он какой-то неумный, что ли, не могу ему объяснить. Хм, а давай-ка я тогда сразу же и схожу. Мне как раз нужно то пространство ощутить снова. Кир, а неплохая идея. Лис задумчиво хмыкает. Только давай постараемся задержаться в этом нашем шаге. А то тогда нас сразу выбрасывало между аномалиями. И то место между всем мы мало чувствовали. Обращаюсь с просьбой к древу поддержать, укутываюсь в одеяло, как называла щит Настя, и делаю шаг внутрь ствола. Ну, а чего ждать-то? Глава 9. При поддержке древа замереть в этом странном вроде как месте почти получается. Как будто тяну ту секунду на гребне волны. Ловлю себя на этом ощущении и проваливаюсь в сторону африканской аномалии. Выхожу и сразу замираю. Лис, пробегись, пожалуйста, а то вдруг тут зомби какие остались. Хорошо, но ты же помнишь, пока они не двинутся, я их и не вижу совсем. Когда они двинутся, вздыхаю, я и сам их сферой почувствую. Кир, никого из живых минут на пять, да баба нет. Ты же за ним пришел, конечно, произношу уже вслух. Что тут еще интересного для нас может быть? Даже это больше предлог для себя, чтобы поощущать немного то место. Можно прыгнуть к Смоленску, или в пятно к волшебному лесу. Проявляется в виде духа спутник. Там еще и хозяин нам рад будет. Можно. Ты понимаешь, я, похоже, поймал на секунду то чувство равновесия там, в глубине. Надо пробовать. У нас целых 3 точки выхода. Уверен, этого для тренировки хватит. Практически не скрываясь, иду к толстому дереву. А ты знаешь, как его плоды выглядят. Кир, ну откуда? Я ж из тундры, а в твоей памяти такого точно нет. Что на ветках висит, то и плоды, наверное. Внезапно ощущаю быстро бегущее ко мне существо. Совершенно бездумно бахаю в него молнией. Вот, а твой отец, похоже, в никуда бы его отправил на автомате. Подходим к упавшему в десятки метров, какому-то потрепанному четвероногому. Тебе нужно менять реакции. Лежащая живность похожа на какую-то облезлую собаку. Кир, что-то мне это не нравится. Давай-ка обратно, к дереву. А я пробегусь пока подальше. Киваю. Возвращаюсь, поднимаюсь наверх и собираю пару каких-то висящих круглых волокнистых плода. Начинаю медленно спускаться назад. Кир, ходу к аномалии. Не знаю, что тут произошло, но сюда движется куча странных потрепанных животных. Они друг на друга не нападают, бегут точно в твою сторону. Сколько у меня времени, срываюсь к аномалиям. Минута, ну, может, пара, не больше. Их тут много, мы всех не остановим. Вижу, что в стороне, где раньше был поселок, возникают вспышки молний. Похоже, лис старается замедлить массу живности. Бегу к скоплению аномалий и надеюсь, что они хоть притормозят движение этой кучи. Вбегаю внутрь и останавливаюсь. Тут быстро нельзя, если не хочу здесь и остаться. Топот от живности уже даже передается в ноги. Пара секунд, и я слышу за спиной, как в аномалии попадают животные навалом. Но некоторым везет, и они преследуют меня по проходу. Все это происходит в какой-то странной тишине, только топот, разряды молний и звуки рвущихся тел сзади. Внезапно веет сильным холодом. Я заморозил вал в проходе. Обойти теперь не смогут, а толщина там метра три тел получилась. Времени немного появилось. Уйти успеем. Осторожнее. Что за ерунда? Ты понимаешь? Ага, людей тут нет больше нашими стараниями, а духи остались. А другое место духам неизвестно, они ж без разума. Вот вся живность здесь постепенно оказалась одержима. Жуткое место, вообще-то. Тут нужно всю ту гадость, что притащил сюда тот идиот, изгонять. Работа на годы. Кому оно нужно? В Африке места еще долго будет много. Так что, здесь появится, или уже появилась, долина табу, похоже. Пожалуй, у нас теперь только две точки выхода остается. Сюда возвращаться смысла больше нет. Ну и их хватит, Кир. Пошли отсюда. Укутываюсь в одеяло и вхожу в аномалию. Пытаюсь сознательно задержаться, но место выталкивает меня, настойчиво предлагая три маяка на выбор, и с каждой секундой как бы подсовывая самый плотный. Я выбираю, и почти снова выбираю, но нет, чего-то пока не хватает. Выталкивает меня к древу. Выпадаю в роще. Странно, в первый раз, когда туда попадал случайно, это место между всем так меня не побуждало к выходу. Вроде бы, держи, милая. Анки оборачивается. С веток того дерева снял. Оно довольно странное, и скорее всего, зимой вымерзнет. Смотря где, милый, у ясеня своя собственная погода. Если ему дерево понравится, то не вымерзнет. Вот не уверен, что понравится. Баобаб жадное дерево, и не очень красивое. Но, говорят, сильно полезное. Правда, я не знаю чем. Посмотрим. Девушка забирает плоды. Давай семена, мне нужно думать. Пока интересно. Лис, пойдем тогда на полянку. Пока время есть. Будем твою идею поверять с отцовской загадкой. Да, Кир, сейчас подойду. Я тут пока стою у Баобаба. Это кошмар. Эта живность гниет на ходу. Но та, которая разваливается, духов выпускает. А они вкусные. Я поохочусь, пока они не поняли. А, конечно, вроде срочности никакой нет. Кириллу, ответьте. Раздается вызов Марата. Ну вот, накаркал. Да, Марат Ольгович, у меня два вопроса, Кирилл. Профессор в усадьбу собрался по своей инициативе, а с чем связан интерес? Это второй вопрос. В городе появился десяток непонятных людей, мы двоих из них упустили, остальных ведем. Люди не только не местные, а даже не имперские. Похожи на арабов, представляются торговцами, но от торговцев там только говор. Это военные. Профессор приглашен мной, но раз такое дело, Марат Ольгович, срочно усильте бойцов у ангаров и возьмите под охрану магов, работающих на профессора. Это может быть опасно. Уже, Кирилл, все-таки две звезды. Я даже в гимназию уже сообщил. Так что, надеюсь, они выводы из ситуации полугодичной давности сделают. А вот это правильно. На всякий случай, поставьте дирижабль в порт. С перегрузом вы до усадьбы человек 100 сможете ведь довести. Правильно, то есть почти всех учеников, Кириллу, технически да, но зачем, это всего десяток людей, мне не по себе стало, Марат Ольгович, что-то это не просто так, сделаю, отключается, минуту стою на месте, как там Лавров сказал, у степняков нет войск, ну может и нет, но кто помешает купить наемников, тем более, что уже месяца три как Марат говорил, что рынок пустоват, и нанять быстро он никого не может. Кто-то же рынок прочесывает гребенкой. Василий Иосипович, вызываю своего вроде как детектива. Мне надо было вас раньше вызвать. Есть вопрос. А, Кирилл Олегович, здравствуйте. Ничего страшного, мне Марат рассказывал, что вы собранной информацией воспользовались, и он тормозил расследование, если становились неактуальны, так что все прекрасно. И мы сотрудничеством очень довольны. Это хорошо, но я по другому поводу. Слушаю, Кирилл. Попробуйте, если успеете, конечно, узнать, кто пылесосит с рынка наемные отряды. У меня есть догадки, и они мне не нравятся. Это срочно. Скорее всего, в ближайшую неделю ответ станет неактуален. А это я сразу могу сказать. Большая часть отрядов с европейского и нашего рынков наняты Персией. У них там какой-то конфликт с османами и Германским союзом, там вроде бы опять новый канцлер с гор пытается кантоны согнать. Пока безуспешно, военные действия перешли в позиционные. Жителей кантонов мало, да и у них магов те же процента 2 населения, но они свои горы знают и очень мобильны. Так что пока даже наемники в горы не идут, или просит просто огромные деньги. У вас по всем конфликтам есть такая справка? Нет, Кириллу, только по начинающимся и идущим. Например, вероятность конфликта империи с Германским Союзом недавно оценивали в 80%, сейчас около 60%. Почему такой разброс, я пока не знаю. Потому что они сунулись корпусом в 20 тысяч человек, а государь оказался готов. Сейчас стоят на границе, думают, это ценно, Кириллу. Тогда второй вопрос. Есть ли оценка угрозы со стороны голодных степей Оренбургу и Тобольску? Да, около 15%. У степняков и сотрудничающих с ними нет достаточного воздушного флота, а без него они незаметно через болото не переберутся. Хорошо, тогда я, наверное, немного перенервничал. А откуда 15%? Кирилл Олегович, в Тобольске, как и в Оренбурге, стоят очень малые армейские силы. Все-таки это внутренние регионы, а шанс провести незаметно несколько отрядов человек по 200 с приданными магами есть, если бы кто-то грамотный взялся. А на взятие и контроль каждого из этих городов точно не нужно более 1500 человек с десятком магов. То есть это возможно, просто трудоемко. И мы же не про вторжение сейчас говорим, а про установку контроля со стороны нового правительства. Правильно, вы так аккуратно выражаетесь, новое правительство, почему не бунтовщики? Кирилл Олегович, тут кто победил, тот и за правду, а кто не согласен, тот зло в чистом виде. Историю напишут такой, какая будет нужна победителю. Я не буду настаивать, Василий Иосифович, но в данном случае у вас недостаток информации. Попробуйте проанализировать слухи, связанные с плитами вызовов демонов. Пусть их мало, но они точно должны быть. И имейте в виду, что около 20 случаев точно доказаны. И третье. Демонам, в нашем случае, власть не нужна. Мы для них еда. После этого, попробуйте сделать ваши прогнозы снова. И вызовите меня, как сделаете. Это срочно тогда, раз на первый вопрос вы сразу ответили, хорошо, конечно. Но демоны не сказка, это точно, к сожалению. Вы же про Тобольск знаете. И про Самару наверняка что-то слышали. Да, но в это поверить все равно сложно. Хорошо, я сделаю. Отключаюсь. Лис, я что-то зол. Пойду-ка на полянку. Кир, я тоже буду прям вот скоро. Тут последний десяток остался, остальные разбежались. А те то остались, а они не могут. Пытаются расползтись, но куда там, не задерживайся. Хорошо, да, ты чего-то зол. Конечно. Прихожу на полянку, откуда мы недавно унесли отца, в довольно взвинченном, но переработанном состоянии холодной ярости. Вроде бы два простых разговора, но нежелание вроде бы даже не обывателей поверить в серьезность ситуации, повисшей прямо над их домом, раздражает. Да, это не меняет моих планов, да, это предусмотрено. Но все же, Марат еще ничего, но он перестраховщик, и сейчас это просто отлично. А вот от детектива вроде бы аналитика, совсем не ожидал. Кир, тебя задело, что вроде бы понятный человек повел себя по-дурацки. Наверное, Лис, так это для вас людей нормально. Просто это нужно учитывать, как ты это всегда делал, и все. Всегда ж себе на нерациональные поступки других людей дельту оставлял. Что изменилось? Почему ты в ярости? Ты прав, резко успокаиваюсь и возвращаюсь в состояние наблюдающего за жизнью. Вот нужные слова. Просто мне сейчас, так сказать, сдали не те карты, ничего страшного, играем дальше с этими. Глава 10, успокаиваюсь. Вообще странно, что я так завелся, не иначе, гормоны шалят. Лис, бахни в меня диагностом, а, секунду, формирует диагност. Не, у тебя истощение, если по активности мозга смотреть, поэтому такой перепад настроения. В общем, жрать и спать нужно побольше, медитации и астральные путешествия сон не заменяют. Мозг, получается, у тебя работает на износ. ХМ, нужно к Насте. Может, мед еду и заменит в плане восстановления, но вот что с отдыхом делать, даже не знаю, в ближайшие пару недель не светит совсем. Плохо. Давай-ка все-таки с этого полигона сначала к Насте. Все равно, толку будет маловато. А она может, что подскажет. Второй раз за утро возвращаюсь к Ясеню. Насть, истощение. Что можно сделать? У кого? И какое? У меня. Голова не отдыхает. Настроение сегодня скакнуло необычно, вот и отследил. Сестра формирует диагност. Ну, ничего особо плохого. Действительно истощение. Да. А с мозгом что делать? Ближайшие 2 недели вроде как переломные. Поймем, кто и куда поворачивает, и что делать. Но выспаться я, наверное, не успею. Ну, с телом я тебе помогу. Большое исцеление снимает почти все симптомы усталости, а вот с мозгом нет, мы с Алексеем Викторовичем это пока не брали. Тут чувствую на висках знакомые теплые руки мамы, голоса уплывают, на какую-то вроде бы секунду теряю сознание, а когда возвращаюсь, ощущаю себя просто заново рожденным. Все ощущения как будто приобретают глубину и остроту. Что случилось? Оглядываюсь. Полулежу недалеко от ясеня. Я провела свет по твоей голове. Он вымыл разное, и мозгу сейчас намного легче работать стало. Это не опасно, если редко. Да и временно это тебе. Если часто, можно слишком изменить себя под эту стихию. Мама посылает очень подробную мыслеформу. Как ты себя чувствуешь? Уже отлично. Больше в сне потребности нет. Я себя собрала. Это отличная новость. Но ты не говоришь? Да, не хочу. Пока плохо привыкаю к словам. Так удобнее. Думаю, отец с тобой не согласится. Мы договоримся. Кири, не переживай. Улыбается. Сразу отвечу. Папа еще пару дней, не больше, в таком режиме будет приходить в себя. Настя категорично. Но вот что с силой у него, я не знаю. Нормально. Он говорит, что такое переживал уже. Неделя две. Кстати, мам, а что это было? Это техника, или твое умение? Что это такое? Это умение, но не мое, а того духа, что стал мной. А ему вообще это как было? Ну, слияние с тобой, он сильный, но без разума. Его моя подружка, хмыкает, привела. А для духов разум это излишество для многих. Они его хотят, те, кто понимают, но далеко не все о разуме даже знают. Вот тот, который теперь часть меня, разум не хотел, ему не надо. Не знаю, где она его откопала, но он странный был. Теперь ему значительно лучше, чем было, интереснее. Он я доволен. Все старался сделать светом, и часто получалось. Теперь он, это я, а я еще и целитель, так что много интересного мы теперь сможем. А с духами ты тоже говорить сможешь? Не знаю. Встретимся с твоим шаманом, он скажет. Пока, я ничего такого не чувствую. Кирилл, я подъезжаю к усадьбе. Раздается вызов от профессора. Девушки, сейчас гостя приведу. Отец спросил. Отвечаю на вызов. Сейчас буду. Профессор, 5 минут. Деда Фила здорово. Настя радуется знакомому человеку. Встаю на тропу и через обещанные 5 минут забираю профа. Здравствуйте, профессор. Да, Кирилл, ваш кристалл это именно то, что нам нужно. Без перехода начинает рассказывать Фила. Голосовое управление, прописанная логика, мы даже уже оптимизировали несколько моих ошибок в управлении. А еще он отлично считает сам. Главное дать идею. И все это за 4 часа с утра. Профессор, вы спали вообще? Да, 3 часа. Мне хватит пока. Я сразу же, еще ночью, вызвал моих помощников. Они и сейчас там. Сегодня вечером, или в крайнем случае, завтра с утра можно проводить тестовый полет. Это отличные новости, проф. Вот, Кирилл, а вы меня отвлекаете от этой деятельности, на какой-то неважный, в принципе, визит. Извините, Кирилл, время это сейчас самый ценный ресурс. Согласен с вами, поэтому ваш визит, надеюсь, будет чуть полезнее, чем он кажется со стороны. Я вас с одним возможным работником познакомлю сейчас. Мы пришли. Кирилл, у меня все есть. Никто больше не нужен. Я даже не знаю, чем мне загрузить вашего протеже. Даже меня, оборачивается отец. Незаметно за разговором мы подошли к древу. Олег, да как же это? Филофеевич бросается к отцу. Буквально ощупывает его. Настоящий, да уж, не игрушечный. Возьмешь к себе ассистентом, улыбается. Я правда без силы временно. Конечно возьму, ты же погиб, а я так и не верил. А, кстати, с изумлением оглядывается, а где это я? Вот, а ты говорил, что я мастер не замечать очевидного. Показываю на профессора Лису. Ты, мастер, конечно. Просто проф у нас гроссмейстер в этой игре. Пойдем на, вроде как полигон, а, пойдем. Тут вон и Настя рада, и отец. Им есть о чем поговорить. А мы, может, с третьего раза все-таки, попробуем решить задачку. Да твоими силами она в раз решается, Лис появляется рядом. Это неинтересно даже. А вот следствие из решения мне уже голову сломали. Ну, делись. Не, сначала реши задачку сам. Ну или попробуй. Я тебе уже подсказку дал. Твой отец думает, что это для тебя сложно, но это не так, раз. И ты похожие уже делал. 2. Вот тебе вторая подсказка, а там и перспективы поймешь. Доходим до полянки. Значит, Лис говорит, что это просто. Значит, начну с осознания пространства вокруг себя. Это практически мой самый первый, наиболее уже автоматически, из-за постоянного использования, навык. Я пространство спокойно чувствую все, на чем останавливается внимание. Практически думаю эти вещи. Влиять напрямую не могу, очень они для меня тяжелые. Камешек, который мне выдал отец, тоже находится сферой в момент. Только стоило вспомнить его внешний вид, как среди десятков на поверхности, и еще кучи в глубине, легко отыскивается именно этот. Легко ощущается его структура, вес. Технически на щитке я его даже поднять бы мог, но ведь задача же не в этом. Ну думаешь ты в том же направлении, что и я. Так, отец говорит именно о контроле пространства, что он проваливает какие-то области, и дает мне задачку на контроль пространства. Очевидно, что нужно с ним что-то делать. Так, я в пространство накачивал воздух, внутрь щитков как раз, но это не решение. А еще я его сжимал и расширял для щита. Но, стоп, не может быть так просто. Если я его смог сжать, или расширить, то что мне мешает изменить его плотность? Это же то же самое, просто без участия воздуха, а он ведь не моя стихия, но подчиняется тоже, как раз законам окружающего мира. Стой, уедешь вследствие. Да, точно. Сжимаю область под камешком в десяток раз. Мало. Так, плотность воды или льда что-то около тонны на кубометр, чтобы получить твердое состояние нужно или давление, или температура, а это характеристики окружающей среды. То есть именно то, что я и меняю. И интересное в том, что я, получается, понимаю, как этого добиться. Увеличиваю по ощущениям именно плотность пространства, думая именно о тяжести, твердости и балансе температуры. Судя по ощущениям сферы под камешком, кусочек пространства с булавочную головку начинает приобретать именно такие свойства. Чуть расширяю, и камешек, на этой, вполне перемещаемой внутри моей сферы площадке, спокойно поднимается вверх. А теперь представь эту площадку толщиной с волос, или даже меньше. С молекулу, например, а внутри ее тяжесть в тысячи раз больше, чем сейчас, не потяну. Я и так все внимание на этой штуке концентрирую. А ты просто подходишь из своего прошлого. Тут формулы не нужны. Тут скорее нужно твое желание и понимание, чего ты хочешь добиться. Это магия, Гарри, ахаха. Вот ведь, кстати, эту сказку я девчонкам не рассказывал. А ведь у нас есть и промышленность, и магомобили, так что вполне контекст присутствует. Кир, не отвлекайся. Идея в том, что маги вообще не понимают, например, концепцию плазмы, однако это никак не мешает Марату ставить стены белого пламени. Твой отец упомянул то, что для него обычное дело, мимоходом. Он сказал, что то пространство, в котором есть все, очень реагирует на наши желания, оформленные, такие, когда ты понимаешь, чего точно хочешь добиться. Просто он это упомянул в контексте каких-то вещей, а ты сейчас смотришь на то же самое, но в контексте явления. Ведь технически, это пластина с таким давлением, чтобы пространство стало плотным, твой камень расплавить должна бы, а заодно и еще чего вокруг, на метры, в лучшем случае. И не важно, что она толщиной в волос сейчас, стой, а то не удержу. То есть ты говоришь, что я все равно плохо понимаю, что делаю. Ага, но главное, это не важно. А вот то, что ты можешь придумать значительно больше всякого разного, просто из-за своего опыта, радует безмерно. Лис, несмотря на веселые слова, предельно серьезен. Кир, это не только пространство, это и гравитация, например. Ты помнишь, как ты искривлял линзу? Что мешает искривить вектор притяжения внутри твоей сферы? Это же просто воображение и понимание, а оно у тебя есть. Это почти любая стихия, пусть и опосредованно. А еще, стихию могут повторить, линии, которые можно переложить на конструкты, видны. Пространство уже сложнее, слишком тонкое взаимодействие, и вообще непонятно куда смотреть, но проф показал, что что-то можно. А вот это твое понимание пространства я вообще не понял, как ты это делал, хотя я рядом, и зрение есть, а не очки и артефакт. Просто, в какой-то момент, вот эта твоя зона вокруг камешка, вдруг помутнела. Лис кивает на область, на которой все еще лежит камень. Когда джентльмен уверит на слово, ему сразу же идет карта, именно этот закон мысль приходит в первый момент, и дальше просто не отпускает, потому что фактически, следующие несколько часов, я договариваюсь сам с собой. При этом, процесс больше похож на игру в поддавки. В результате, лечу в сторону полянки, оставив за собой перемолотое, замороженное, спрессованное много раз дерево. Результат моих первых опытов. Да, лечу низко-низко, как тот крокодил из старого анекдота, но выше подниматься пока просто боюсь. Да и сила уходит, как в колодец, но на пару минут мечты хватить должно. Камень летит, а точнее, перемещается область, в которой он лежит, следом за мной. На удивление, на мое прибытие в виде летящего призрака внимания никто не обращает. Разве что, только Анки, и то, в смысле, ты и это можешь, какой молодец. А вот на прилетевший вместе со мной камушек, очень даже, отец сразу же отвлекается от разговора с профом. Кириллу, опиши, как ты этого добился. Показывает на камень, и надевает очки. Сначала я уплотнял пространство под камнем, чтобы его можно было поднять. А вот сейчас я просто перемещаю с собой сферу пространства, в которой этот камень лежит. То есть сам камень неподвижен, откладывает очки и артефакты. Абсолютно, в обоих случаях. Отлично. Я был уверен, что у тебя на это уйдет больше времени. Извини, обращается к профу. Пойдем, пошепчемся чуть-чуть, уже ко мне. Чуть отходим. Великолепный результат, сын. Задумчиво смотрит вдаль. Я, до этого понимания, рос долго. Смотри, когда ты усиливал пространство под камнем, точно так же, с теми же ощущениями, можно ослаблять его же. Даже проще, так как в ту сторону, ты уменьшаешь плотность пространства, отдавая его в куда-то. Добиться плотности можно, если твоя идея, твое осознание пространства сильнее, чем в этом месте обычно. А вот в обратную сторону легче, потому и такое упражнение. Сейчас не пробуй, но потом обязательно. Соответственно, ослабляя пространство под камнем, ты заставишь его провалиться в куда-то. Есть некоторая зависимость, опять же, в академии, когда проходит тему астрала, об этом рассказывают. В мире есть много мест, где пространство менее плотное, что ли. Так вот, миру все равно, где ты хочешь ослабить или усилить пространство. К миру можно обращаться где угодно, мы всегда с ним взаимодействуем, мы в нем живем, но на это он возьмет твою силу. А вот ты, просто должен точно представлять, а лучше, видеть место, где это происходит. Я для этого ограничен зрением. Мы, с твоим дедом, пробовали по-другому, но неудачно, даже если точно представлять неизменное место. Но даже это сделало меня, в свое время, магом вне категории. А мы с тобой, Кир, ограничены только нашим появлением в любом месте. Угу. И знаешь, что, сила нашего рода это не пространство, судя по тому, что рассказывает отец. Хм, хотя шаман что-то такое говорил. Наша сила, похоже, это реальность. Глава 11. Ну, скорее всего, ты прав, Кир. Но с практической точки зрения, сейчас нам это без разницы. С этой бы стороной силы уверенно взаимодействовать научиться. Хотя сама идея неплоха. Так что, Кирилл, продолжает отец, пробуй изменить пространство вдали от себя. Я уверен, что у тебя получится. А сейчас, помоги, пожалуйста, Филе до дома добраться. Отсюда-то он без тебя, я как понимаю, не выйдет. Выйдет, но ты прав, не скоро. Извини, пап, просто интересно, почему на мой полет никто не отреагировал? А должны были, это все маги кроме мозголомов и целителей в том или ином виде делают. Все-таки общая мечта о небе. Но если тебе нужно, то молодец. Равнодушно пожимает плечами. Это довольно большой расход силы, а кроме воздушников купировать потери никто не может. Я уверен, что у тебя так же. Киваю. Ну вот, я опять в сон, вроде не хочу, но Настя настаивает. Завтра поможешь мне до Тобольска добраться, или пока не стоит. Пап, я понимаю твое стремление к деятельности, но пока сила не вернулась, побудь здесь, а? Переговорник я тебе дам, с профом хоть весь день разговаривай. Да и мама точно соскучилась. Риск не оправдывает твоей помощи, пока что. Но если будешь настаивать, то конечно. Да нет, не буду. Ощущать себя бесполезным надоело. Ты не бесполезный, а выздоравливающий. Почувствуй разницу. Ладно, провожай уже Филу, а я ушел. Забираю профессора, встаю на тропу. Ну что, зря сходили, профессор? Нет, Кирилл, спасибо. И за Олега тоже. Я так понимаю, это секрет пока? Все правильно. Пока отец не восстановится, это секрет. Нормально защитить его в городе я не смогу. Слишком много кто захочет свести счеты. Выходим около усадьбы. Знаете, профессор, а давайте я вас до ангара провожу. Я ж уверен, что вы туда направитесь. Так, да, Кирилл, а вам зачем? Все так же. Посмотреть на диск, разрешить его пилотный пролет. Вот что-то такое. Профессор кивает. Да, я как-то и забыл, что вы запретили вылеты. Садимся в мобиль. Охранник как будто ждет, бежит и садится за руль. Действительно, меня уже мои маги вызывали. Они все распоряжения до ума довели, сейчас на втором объекте. Но вообще, ждут первого полета. Ну вот и отлично. Обращаюсь к водителю-охраннику. Сверните вон на ту тропинку. Мы быстрее приедем. Я тут все места знаю. Водитель кивает, а я строю тропу. Хочу потренироваться. С Новгорода технику на тропу не выводил. В Тобольск прибываем ожидаемо быстро. И прямо к ангарам. Опознаемся, и профессор опять тащит меня к диску. Диск как-нибудь назвали? Стою около матово-белого корабля. Зачем, Кириллу? Это же прототип. Хе, знаете, проф, мне в детстве рассказывали байку, что моряки к названию корабля относятся с пиететом. Считают, что как назовут корабль, так он и поплывет. Ваши предложения? Первый, верный, быстрый. Например, корабль, ты хотел бы имя? Да, Кириллу. Он осознанно сказал, Кириллу, вы говорили, что разума там нет. Не совсем так, заготовка там есть, и кое-что Кристалл осознает. Но вообще, скорее нет, чем да. Ладно, какое имя тебе нравится? Первый, Кириллу. Ну что, проф, называем. А давайте, машет рукой. Мне даже интересно, с этого момента ты первый. Внеси имя в протоколы взаимодействия. Сделано, Кириллу. В ангар тихонько заходит по стеночке маги, которых проф, видимо, выдрессировал за эти три дня так, что они мало чем от его ассистентов стали отличаться. Все-таки он и в этом большой профессионал. Обращаю на них внимание. Так, господа и дама, улыбаюсь затесавшейся в эту компанию девушке. Все обещания по итогам тестирования этого диска будут выполнены, может даже с премиями. А сейчас, можете готовить корабль к первому полету. Все быстро срываются с места, заносят в контейнере сусликов. Видимо, их проще наловить, чем крыс. Одного оставляют в контейнере, второго пристегивают на каком-то упругом кресле. Все-таки проф прислушивается и к моим опасениям. Проф обращается к кораблю. Полетное задание для корабля первый. Взлет вертикально вверх, с контролем и сохранением жизни животных на километр. Медленно начинает открываться крыша. Пролететь квадрат со сторонами в 1 километр. Потом на север лететь 1 минуту, наращивая скорость, но с сохранением жизни животного любого. Обратно же возвращаешься на найденных значениях. Вертикальная посадка в эту же точку. Готов? Да, профессор Коны. Ограничения сняты? Да, первый. Тогда, старт. Профессор даже замирает. Диск резко раскручивается и, все быстрее, скрывается в ночном небе. Проходит нервные 5 минут, и диск возвращается точно на место. Потери экипажа: 1 особь в контейнере. Максимально возможная скорость при сохранении жизни экипажа 731 км в час. Максимально возможная скорость при сохранении жизни обоим членам экипажа около 550 км в час. Точнее сказать нельзя, так как второй член экипажа впал в неподвижное состояние. Полетное задание выполнено полностью. Маги лезут в салон, а второй-то не подох. Вытаскивают сусликов. Ладно, у вас время экспериментов, но проф, пожалуйста, ограничьте скорость с пассажиром на 700, на всякий случай, не рискуйте. Ой, ладно, Кириллу, опять машет рукой, и поспите, что ли, а то я на вас Алексея Оттовича натравлю. Проф немного картинно пугается. Прощаюсь с магами и профессором и иду на улицу. Ночь, красиво, вообще-то, стою, дышу, и тут замечаю, на выдающемся в реку краю Тобольского холма, вспышку света. Замираю, тут же происходит еще одна, и потом начинается постоянное мигание с разными интервалами. А вот это нехорошо. Сразу строю тропу от ангара к лесу на холме, с трудом пробиваюсь в лес. Направление помню, но на всякий случай вызываю лиса. Тут странное обнаружил. Сможешь сейчас? Конечно. Лис тут же появляется рядом. Похоже было на световой телеграф. Так-то, несложная вещь, и не очень понимаю, почему тут ее не используют. Потому что пробовали, Кир. Последних, кто хотел начать использование, уничтожили всех. Ты же сам помнишь сводку. Так-то оно так, но ведь Михаил мог это своей волей начать делать. Не понимаю. Мы не знаем, может и начинал. Ладно, что нужно сделать? Пробегись до мыса, тут 5 минут осталось. Нужно проследить за тем, кто пускает зайчиков. Лис убегает вперед, а я аккуратно иду в ту сторону. Слышу разряд. Кир, на нем амулет отрицания силы, и он к тебе бежит. Вооружен. Шикарно, следи за ним. Прячусь рядом с толстым деревом и быстро накидываю лисовую невидимость. Получается не очень, но в общем, в темноте, думаю, достаточно будет. Тянусь к лису. Тот неторопливо идет за крадущимся человеком. А этот человек, кажется, подкрадывается именно ко мне. Раздваиваясь сознанием, медленно нагибаюсь, поднимаю веточку и аккуратно бросаю в сторону от себя. Мужик не ведется. Тихо, но резко поворачивается на шорох, но не стреляет. Опытный. Примерно прикидываю, куда он дойдет и аккуратно изымаю куб земли, сантиметрах в 30 от поверхности. Со сферой это сделать несложно совершенно, куб земли повисает высоко в ветвях. Мужик крадется совершенно бесшумно. Если бы не лис, я бы его не обнаружил совсем. Конечно, с учетом щита он довольно безопасен, но и взять его, получается, у меня нет средств. Глупо, так-то, шаг, еще шаг, ну давай, еще один, ты сможешь. Человек как будто чувствует, да и наверное, чувствует, вот просто-таки видна какая-то школа ходьбы по лесу, может охотник какой. Не обнаружив опасности, человек все-таки делает шаг вперед. Я держу пространство под землей, куб земли сверху, щит, хорошо хоть с иллюзией мне уже помогает лис. Давай уже, черт возьми, мужик переносит вес и второй ноги. Тут уже я не выдерживаю, и человек проваливается в эту вроде как ловушку, а сверху его накрывает еще кубом земли. Очень своеобразно этот товарищ ощущается сферой, как что-то скользкое, за что сложно зацепиться. Но зато он хорошо локализуется. Вытаскиваю у него из-под ног еще кубометр. Мужик проваливается еще глубже, но пока очевидно жив. Ну, мне он живым и нужен вообще-то. Марат Ольгович, срочно нужны ваши люди на мысу холма, справа от гимназии. Я тут взял странного человека, который подавал световые сигналы. Может, конечно, я перестраховываюсь, но хорошо бы вы посмотрели. Через полчаса будут. До тебя там сложно добраться. Пойманного контролируешь? Раздается выстрел, и пуля влетает в мой щит напротив головы, и вылетает сильно сбоку. Хорошо, не забываю свою защиту, мог бы так и помереть ненароком. Щит, то пуля проходит легко, обе части. В какой-то степени, да, я его закопал. Сейчас воздуха чуть-чуть проведу, и если я не ошибся, то вас он дождется. Понемногу, провожу к лицу мужика воздух. Дышит он, вроде как с надрывом, но вестись на это я, пожалуй, не буду. На всякий случай спрессовываю пространством землю вокруг руки с револьвером. Полчаса проходит довольно быстро, и вскоре встречаю Марата. Вон в той яме ваш пациент, только он вооружен. Револьвер направлен в нашу сторону, пули щит спокойно походит. Да, Кирилл, сейчас возьмем злодея, но у меня для вас новость, и, похоже, неприятная. Терпит, я просто удерживаю его руку, а у него амулет отрицания силы, как в Бухаресте. По ощущениям, ну просто-таки один в один. 5 минут, конечно, делает знак своим бойцам. Те споро откапывают голову товарища. Ой, как хорошо и интересно, тянет Марат. А второго-то он где потерял? Это один из тех двоих, Кирилл, которые исчезли из-под нашего наблюдения на днях. Бойцы споро фиксируют руки бессознательного, аккуратно снимают связку амулетов и что-то капают в рот. Это, чтобы не проснулся внезапно. Продолжает разговор. Так вот, вчера, после нашего разговора, я отправил дирижабли бойца-наблюдателя с переговорником на один холм. Там воздушные течения распадаются на два, на Оренбург и на Тобольск. Можно обойти, конечно, это место, но оно довольно далеко на границе болот, и все капитаны спокойно там проходят, удобно. Ну, послал на всякий случай, в общем. Это около 7 часов лету, а вот полчаса назад, меня вызвал мой наблюдатель. В общем, там встретились почти 20 грузовых дирижаблей. 2 из них сели, и мой боец говорил в последнем донесении, что они набиты солдатами. Он попытается поближе посмотреть, так что, с минуты на минуту, я жду его доклада. Ну что, вообще, довольно очевидно. Нам нанесут визит, и сразу крупными силами. Видимо, мы будем не последней точкой. Мы к такому визиту готовы? Глава 12. Иван Иванович, вызываю Кузнецова. Эльсин, тебя давно не было слышно. Как дела? У меня есть на тебя 5 минут. Не до этого сейчас, Иван Иванович. В сторону Тобольска и Оренбурга ушло около 20 грузовых дирижаблей, переделанных в десантные. Скорость у них небольшая, до городов доберутся часов через 8-10. Думаю, около 200 человек на каждом. Состав не знаю. На каждый город около 1500-2000 человек. Это вторжение, или люди степняков. А какая принципиальная разница? городам, что так будет очень невесело. В Тобольске около сотни магов-недоучек, два десятка полицейских и моя служба безопасности. Что в Оренбурге, я не знаю. Донесите информацию, пожалуйста. Так, Кирилл, спрятаться в тайге вы сможете? Мы, да, а город, вы, коны, гимназисты важнее. Город нападающие разрушить не должны, а через день мы постараемся прислать экспедиционный корпус. У нас сложности с транспортом. Понятно, тогда лучше в Оренбург направляйте корпус. Здесь Якова смогу, спасу. Принято, Эльсин. Мы будем прятаться? Не, постараемся оттянуть корабли в нашу сторону, а там в тайге Марат много чего доброго подготовил. 2000 человек, конечно, и нам многовато, особенно если они с магами будут, но рощу точно не найдут. А это главное. А Кузнецову ты сейчас что сказал? А правду, кого сможем, спасем. Магов гимназии тоже спрячем. Не, шансы есть. Тогда нужно, наверное, к бойцу Марата переместиться. Посмотреть, что за дирижабли. Давай, на переговорник его наведешься? Попроси станцию нам духа того переговорника найти. Для основы это не проблема. Подхожу к кристаллу основы и формирую мыслеформу. Очень быстро приходит ответ. И образ тех духов, которые в том амулете живут. Лис, тебе достаточно подробный образ? Вообще, отлично. Минуту, я позову. Я сажусь спиной к древу. Похоже, началось. Владимир Николаевич, вызываю Лаврова. Только быстро, Кириллу. Наши оппоненты используют световой шифр, вешают дирижабль на границе горизонта ниже облачности и передают сигналы лампой с вогнутым диском. Есть шанс, что скорость отставания информации в таком варианте будет не очень значительно. Учитывайте, пожалуйста. Кирилл, вы в Новгороде? Нет, на пути, но, как видите, начал уже нам помогать. За информацию благодарю, это немного меняет логистику. Но лучше, чтобы вы все-таки появились здесь. Кстати, инквизиторы вас тоже ждут. Что-то у них там случилось. Обязательно. Отключаюсь. Приходи, но я не на земле, и тут все не очень. Тянусь к Лису, открываю глаза внутри ранее просторной гондолы дирижабля, откуда снимают все, сносят все перегородки, кроме пары несущих. Вокруг сидят или лежат бойцы, от которых веет неприятным запахом амулетов на отрицание силы. Оставляют, разве что, приличный кабинет с картами, видимо, раньше был кают-компанией. В кабинете сидит избитый голый боец Марата, на столике лежит переговорник. И два начальственного вида плотных мужика наперебой чего-то от него добиваются. Несколько, по виду адъютантов, создают суету. Боец же только лыбится, и уже особо ничего не говорит. Так, мы похожи в дирижабле командующего или командующих. Судя по картам, и вот этому всему, стоит осмотреться. Кир, нету времени. Нас как-то чуют. Смотри, к одному из офицеров подскакивает странно одетый мужичок, сбивчиво быстро-быстро что-то говорит и показывает в нашу сторону. Сваливаем внутрь. Быстро с Лисом на четырех лапах выбегаем в верхний коридор по лестнице. Вдоль коридора тоже сидят бойцы. Вообще, похоже, что весь дирижабль идет с перегрузом. Хорошо, примерно знаем, куда бежать, и через пару пролетов оказываемся у люка внутрь несущей оболочки. Через стену, ты как-то раз проходил уже. Непривычно, но что не сделаешь, ради нас делаем. Шаг внутрь. Шикарно. Стоим в оболочке. Изнутри дирижабль, а особенно грузовой, это циклопическое сооружение с ажурными фермами и очевидными ребрами жесткости. Мне кажется, пора устраивать катастрофу Гинденбурга. Здесь газ не загорится. Он магом поддерживается, Кир. А зачем нам газ? Мерзко хихикаю. У нас есть моя сила. Прыгай вон к тем фермам в центре. Они самые толстые, с них и начнем. Парня жалко. Это да, но ты приготовься. Когда тут начнет курочить все, прыгнем к нему. Может, замедлим как-нибудь. Довольно легко. Пространством вырываю 30-сантиметровые куски металла. Может, отчего корабль защищен снаружи, а вот внутри фермы защищать не приходит в голову никому. И это хорошо, так как основной силовой узел конструкции сдается всего через 5 минут, лопаясь с сильным звоном. Дирижабль замирает на секунду, как бы не веря самому себе, и тут же начинают лопаться ребра корабля, связывающие тросы, и рвется, как бумага, сам корпус. А вот теперь, к ходу, прыгаем к бойцу, мгновенно вырезаем полметра под его стулом и ухаем с ним в получившуюся дыру. Уже в полете наблюдаем, как корабль медленно ломается пополам. Это просто завораживает. А может, еще корабли так бахнем? Рад бы, но я на них не был, и навестись ни на что. Так что, только смотрим. А жаль, говорю, смотря на взрывающуюся двигательную установку. Интересно, что там бахнуло так. Обычно же движки носили, на накопителях. Даже идеи нет, но красиво. Смотрим на расцветающий огненный цветок. Кажется, маг, если он там был, погиб, раз газ взорвался. Ну и славненько. Давай нашим бойцом займемся, что ли? Оглядываюсь. Падаем мы рядом, с так и привязанным к стулу, парнем, даже скорее не падаем, а просто находимся рядом. Духу-то падать нечему. Парень вроде как хохочет, особенно когда его разворачивает к горящему дирижаблю. Так, как бы его не приняли кто из других кораблей. Они сейчас очнутся, и точно будут пару часов искать выживших, тем более на болото сесть они вроде как могут, пусть и не все. Если этот дирижабль был командным, как мы думаем с Лисом, то и на передачу полномочий нужно будет время. В то, что эти товарищи откажутся от вторжения, точно не поверю. Так, давай мы парня вон к кромке леса подтолкнем. Раз Марат его оставил наблюдать, то это егерь. А значит, в лесу точно не пропадет. Если мы его оружием снабдим, конечно, а мы снабдим. Так-то ему еще минуты две падать, может и спасем. Начинаю чуть двигать парня, как двигал себя в роще. Идет сложно, но идет, постепенно наращиваю плотность вокруг стула. И через десяток секунд это больше становится в зрении похоже на небольшое крыло. Не, он также шмякнется. Сделай сплюснутой каплей, тебе же все равно, какую форму придавать. Мысленно киваю и начинаю пространство вокруг парня именно так и заворачивать, а еще добавляющий с десятком метров воздуха внутри. Ну если он молодец, и слушался маму, папу и своего сержанта, то парень имеет шансы уцелеть. Смотрю на получившуюся конструкцию, но приземление все равно будет жестковатым. Может и нет, лис показывает в озерцо, на краю леса, давай его туда, скорость снизили, правда непонятно насколько, но вот это шансов ему добавит. В озерцо парень влетает с тучей брызг, сначала туда влетает щит, а потом в щит уже парень, и десяток метров воздуха немного амортизирует удара в воду. Перерубаем веревки и понемногу тащим потерявшие сознание тело из воды. Лис, голема давай. Лис отвлекается и на берегу появляется голем. Так, я в него. Вдвоем вытащим. Вытаскиваем бойца на берег. Мда, гнус его съест, если в себя не придет. Парень открывает глаза. Если не хочешь, чтобы тебя съел гнус, ищи грязь. И подожди меня, я тебе винтовку найти попробую. А ты не поможешь, а я не настоящий. И тебе кажусь, грязь ищи, а то сожрут. Убираем голема, и прыгаем к падающим до сих пор солдатам, кускам обшивки, каким-то грузом. Везет почти сразу, находим закрытый рюкзак одного из нападавших. Ну вот, что-нибудь оттуда применит. Еще оружие найти. Слушай, может железо можно почуять? Может, но я не умею. Так что, ползаем, Кир. Минут через 10 находим наполовину погруженную винтовку. Ну, пусть сам разбирается. Может и повезет. Лис создает голема, я подхватываю оружие и рюкзак, и шагаю в технику перемещения. Быстро оказываюсь рядом с парнем. Держи. Вражеское, но местного не завезли. А парень уже успевает обмазаться илом. Выживай где-нибудь здесь, лучше в лесу. Там тебя меньше шансов найти, но ты лучше меня знаешь. Твоим я сообщу. Как смогут, пришлют корабль. Кто ты? Почему спас? Чудюсь я тебе, успокойся уже. Распадаюсь грязью. Лис, переговорник уцелел, сейчас. Лис внутренне как-то принюхивается. Ага, утонул, правда уже, но достанем, думаю. Перемещается к переговорнику. В темной торфяной воде не видно ничего, но создать животное голема получается легко, тем более, что строительного материала вокруг, завались. Хватаем переговорник пастью и плывем наверх. Ты кого создал? Его вниз тянет. Белка это, хвост намок, вот и тянет. Выплывем, пересоздам. С трудом выбираемся на поверхность. Кладем амулет на ближнюю кочку. И лис пересоздает голема. А ничего, удобный, скачем с кочки на кочку. Я даже не пытаюсь вмешиваться. Лис все делает сам. Глаза же бойца, когда ему приносит амулет огромная белка, будут отличным воспоминанием. Может даже где использую. Возвращаюсь в лес. Марат Ольгович, с вашим бойцом сможете связаться теперь. Там какая-то сложность с амулетом была. Сейчас должно работать. Уточняйте информацию этого связиста. Я подожду. Марат довольно быстро возвращается. Какую-то чушь порит. Но главное, чуть задержаны дирижабли. Их на один сейчас меньше. Так что вторжение силами чуть менее 2000 человек. Марат Ольгович, откуда они пойдут в город? если не будет причальных вышек. Если дирижабли десантные, то могут сесть прямо на пустырях, а если грузовые, переделанные под перевозку, тогда только либо в порту, но они не рискнут, если город не парализован, либо за городом, перед лесом. Но скорее всего, места для десятка дирижаблей хватит только на границе твоих земель. Ближе столько кораблей не получится разом посадить безопасно, а под огнем сажать незащищенные корабли, дураков нет, да и защищенным мало не покажется. У нас как раз пара пушечек есть, старые, но дирижаблям хватит за глаза. Так, карта есть, вот, расстилает карту. Покажите, куда могут 10 огромных кораблей сесть так, чтобы выгрузить 1500-2000 человек, и чтобы эти товарищи еще и город атаковать могли. Ну вот, со стороны болота и степи, дальше тайга и холмы, им дня два тогда бежать до города, только тут, тогда одну пушечку в город перекидывайте, нам точно нужно, чтобы они там не высадились, а вторую в тайгу, но в том месте работать начнете, как только высадка пойдет, здесь отогнать, там уничтожить как можно больше врагов, бойцы сделают несколько выстрелов, и если нужно, могут отходить. Наших жизней сохраняем как можно больше, их слишком много, каждый боец нужен. Куда заманивать, вы знаете. Если до тумана дойдет человек 300-500, то мы выиграли. Если больше, то не проиграли, но там все будет неустойчиво. У них бойцы все под амулетами отрицания силы, все воздействия косвенные, прямые работать не будут. Как так, это же дорого неимоверно. Давно готовились, и я не уверен, что их бойцы знают цену этим амулетам. Ну что, справимся. Глава 13. А у нас есть выбор. Марат скептичен. Не, выбора как раз нет. Ладно, вы этого товарища допрашивайте, но, в общем, смысл и так понятен. Тут магу приходит вызов. Командир, мы восьмерых опекаемых повязали. Когда, только что, ты как рванул куда-то, минут через 10, они тоже собрались, да и пошли разными путями. На проникновение в казармы и взяли. Что там они хотели сделать, уже не важно, но и вояки и мы были готовы. Что с задержанными делать? У вас потери есть? Нет, у вояк двое, но там Оттовича позвали, благо у нас кредит открыт у самого, твоими усилиями. Он тебя сейчас слышит. Здравия желаю, Кирилл Олегович. Я не военный, боец. Улыбаюсь, но внутренне морщусь. Что там с вояками? Тяжело ранены, но пока на амулетах висят. Алексей Оттович едет. Вытянет, скорее всего, все правильно сделали. Киваю Марату. Так, берешь, кто у нас по полевому допросу сейчас в группе? Василь, Марат ставит задачу бойцу. Так точно, брось уже, вид лихой и придурковатый потом делать будешь. Так вот, берешь Василя, потом любого из задержанных, выясняешь, когда нам гостей ожидать, и какие цели были у группы. Остальных в сон, не до них сейчас. Если этот помрет, берешь другого и мухой к Никитину, пусть то же самое выясняет своими настойками, но если более 5 часов, то не нужно уже будет, сам возвращаешься обратно. Ваша группа поступает в распоряжение Буяну, за 3 часа нужно сделать причальные мачты в порту нефункциональными, но так, чтобы они подлежали относительно быстрому восстановлению. Задача понятна? Да, исполняй. Отключается. Итак, парализовать город они попытались, задумываюсь. Уверен, что это целью нападения и было. Обычно ночью в казарме пара человек дежурит, остальные спят. Все сделать можно быстро. Итак, 8 у тебя, одного вы вон откопали, остался еще один. Да, Кирилл, но его мы потеряли сразу почти. Ну и ладно, появится скоро. Я думаю, он вместе второй высадки. Ну логично, один на связи, 2 почти звезды какое-то количество целей в городе отрабатывают. Один на всякий случай план обеспечивает. За уши притянуто? Да нет, нормально. Но в тайге у нас наблюдателей нет с той стороны. А так, теперь будем очень аккуратны, чтобы не вспугнуть. У нас же цель, чтобы они там высадились. Да, там есть шанс, а вот в городе нет. Город тогда мы потеряем, а это довольно больно. Принято, сделаем. Так, Марат, я к профессору, внезапно появились дела. Если что, вызывай. Ухожу за деревья и сразу же строю тропу к ангарам. Быстро опознаюсь и забегаю в ворота. Внутри маги бегают, как будто что-то потеряли сильно важное, и это что-то нужно прямо вот сейчас. Проф, стоя у доски с формулами, дирижирует этим безобразием. Анатолий Филофеевич, минуту. Кирилл, ты же уходил, вроде бы. Да, но появился вопрос. Насколько точно в воздухе можно позиционировать корабль? Поясните, Кирилл. Диск может попасть в конкретную точку в воздухе? Пока нет, у нас нет привязки к каким-либо координатам, но это есть в планах, месяц-два и сможет. Вам зачем?